Глава 5. Оружейная лавка. «Ну и что скажешь?» — поинтересовался я, когда мы вышли из мастерской. «О чем? О твоих покупках? Хотя покупки — неподходящее слово, ты же не платил. А мог бы хоть на пару монет раскошелиться, жмот. Он на одних только штанах с карманами бешеные барыши срубит», — пожал плечами я. «А спрашивал я не про то. Какие мысли насчет магического переводчика? Ты вроде бы теоретически в магии разбираешься?» «Не только теоретически», — огрызнулась Мира. «Но не в такой. У тебя какой-то сбой вышел, что перевод не работает. А в чем проблема, я без понятия». «Батарейки сели. А может, и вовсе в комплект не входят», — хмыкнул я. «Моя аура работает не на той волне или что-то в этом роде. Как думаешь, ты чистку или настройку ауры проводить умеешь? Хотя нет, лучше не надо». «Не доверяешь?» — обиделась она. «Да нет, просто мы пока не знаем, какие возможности нам достались при перемещении. Как бы в погоне за языкознанием не лишиться чего-то поважнее. А вот как насчет симпатической магии? Выдерни-ка волосок». Не дожидаясь вопросов, я сам выдернул с головы Миры пару волос. И тут же, не дожидаясь подзатыльника, направился к ближайшему прохожему. «Эй, уважаемый!» — окликнул я его. «Чё тебе?» — неприветливо отозвался тот. «Не местный я, города не знаю, только прибыл. Где тут ближайшая оружейная лавка, не подскажешь?» «Свернешь за угол, там до ближайшего поворота. Потом 5 домов пройдешь и увидишь», — объяснил он, сопроводив пояснение жестами. Я коротко кивнул в знак благодарности и вернулся к спутнице. «Работает», — сообщил я. «Не пожалей чуток попортить прическу ради дела. Пара волосков долго не протянет, а вот тонкий волосяной браслет по типу фенечки в самый раз будет. Можно и с нитками сплести для прочности. Умеешь?» «Я тебе что, хипушка какая-то, чтоб фенечки плести?» — буркнула девушка. «Ладно, сообразим что-нибудь. Пойдем пока в оружейную лавку заглянем. Мне нужен меч поприличнее той железяки, что у меня сейчас». Лавка оказалась в указанном прохожем месте. Не слишком презентабельная, скорее даже убогая ловчонка, но пока сгодится и такая. Уж хоть пара средней паршивости клинков там найдется. А потом вместе со сменой имиджа обзаведусь и приличным арсеналом. «Мне нужен меч. Прямой, обоюдоострый, полуторник хорошей ковки», — объявил я с порога. Лавочник оглядел меня придирчивым взглядом. «Нехорошо, зря я поспешил. Надо было дождаться, когда портной закончит работу. В конце концов, нет никакой срочности в приобретении меча». «Обычный или особенный?» — осведомился оружейник. «Самый простой меч, без всяких выкрутасов», — отрезал я. «Жаль, а то у меня есть один особый клинок, можно сказать, легендарный». Я скептически хмыкнул и окинул лавку пренебрежительным взглядом. «Волшебное оружие нынче не в моде», — пожал плечами торговец. «А охотники до него, как правило, платить не любят, предпочитают добывать с боем». «Мне нужен обыкновенный полуторник, только честная сталь», — процедил я. «А все же взгляни», — настойчиво повторил он, вытащив из-под прилавка клинок. Трехгранный, со вторым коротким лезвием на оголовке эфеса. «Нет», — прорычал я. «Ты чего психуешь?» — удивилась Мира. Я только яростно замотал головой в ответ. «Как угодно!» — снова пожал плечами оружейник. «Вон пара полуторников на стене. По 1,5 золотых отдам оба. Хотя чего это я? Зачем кому-то 2 полуторника?» В его тоне проскользнула явная издевательски насмешливая нотка. «Ха!» — издал я резкий выдох восклицания, выхватив оба меча из ножен и проделав несколько пируэтов. «Нерационально это!» — покачал головой торговец. — «Дополнительная длина не компенсирует лишний вес. Быстрее устанешь. У тебя и длины рук вполне хватит, чтобы держать противника на безопасном расстоянии». — «Ха!» — теперь уже насмешливо рявкнул я. — 2-3 противника убиваются в 4-5 ударов. Утомиться не успею. А если больше, тут уж без разницы, какие мечи». — «Дилетант!» — прищелкнул языком оружейник. — «Вот когда тебя убьют, убедишься в моей правоте». «Я пришел за оружием, а не за лекциями», — огрызнулся я, небрежно бросив ему пару золотых. «Сдачи нету», — проворчал он. «Бери еще чего-нибудь в довесок». Я подошел к прилавку. К моему удивлению, это оказалась витрина. Не застекленная, конечно, а закрытая кованой решеткой. Мой взгляд сразу упал на наруч с вытравленным руническим узором. Точь в точь, как во сне видении. Я обреченно вздохнул. Да уж, неудачно я выбрал лавку, но наруч уж был очень хорош. И потом от меча я ведь отказался. «Ладно, давай этот наруч». «Он один, без пары», — сообщил торговец, будто я сам этого не видел. «Пара серебряников ему цена. Еще что-нибудь бери». Мира в это время тоже осматривала прилавок-витрину чуть в стороне от меня. И, похоже, нашла что-то приглянувшееся. «Покажите вот этот нож», — попросила она. Торговец послушно выполнил требования. Я тоже подошел взглянуть. Странноватый клинок выбрала моя спутница. Лезвие чуть изогнутое, с односторонней заточкой, как у охотничьего ножа, но уже. С противоположной, незаточенной стороны вогнутое, с зарубками, чтобы раны получались рваными или для захвата клинка противника, хотя длина ножа к этому и не располагала. А вот рукоять кинжальная, скругленная, с короткой гардой. На оголовке распустившаяся роза. На лезвии у основания черненое клеймо, тоже в виде розы. Покосившись на оружейника, я заметил, что его лицо малость побледнело. «Нож тоже волшебный?» — подозрительно осведомился я. «Нет». «Я сразу понял, врет. Но никаких ножей в моем видении не было, так что пес с ним». «Берем», — решил я. «И мой старый тесак в доплату оставлю». «Годится, годится», — закивал оружейник. «А трехгранный точно?» «Точно», — угрюмо подтвердил я, перегнувшись через прилавок, тем самым угрожающе надвинувшись на торговца. Мой взгляд случайно скользнул вниз, и от увиденного я чуть не подавился дыханием. Ниже пояса тело оружейника, скрытое за прилавком, переходило в змеиный хвост. Тут я сообразил, что волоски Миры давно выронил, когда хватал мечи со стены, но торговец меня понимать не перестал. Значит, работал его перевод, а не мой. «Дорогая, подожди меня на улице», — попросил я, не поворачиваясь. Мира фыркнула, видимо, на эпитет «дорогая», но все же вышла. «А я думал, у нагов по четыре руки», — протянул я. «Как видишь, две, что-то ты перепутал. А может, в твоем мире по четыре?» — спокойно отозвался оружейник. «Наги, значит, смешно звучит». «Наверное, так прозвали, потому что штаны не носите». Торговец с присвистом засмеялся. Я заметил, что зубы у него мелкие, острые, а язык раздвоенный. «Откуда ты про мечи прознал, змеи-искуситель?» — осведомился я. «Так меч твой все же. А чего ж не берешь? Я его всем нездешним предлагаю. Уж почти полвека никто не берет. И я не возьму, хотя, видать, мне предназначен. Но судьбу дурную сулит. А много тут ходит всяких нездешних?» «Бывает», — безразлично пожал плечами Наг. «Не очень много, но встречаются иногда. Меня это не касается, я просто торгую оружием». «Хорошая позиция», — одобрил я. «Моя хата тоже с краю». «Герои долго не живут», — покивал торговец. «А злодеям быть морока. Устанешь тех самых героев истреблять. Прут, как тараканы». «Да уж, видать, тараканы водятся во всех мирах без исключения». «А ты не в курсе, у кого в этом мире герб со вставшим на задние лапы львом?» — поинтересовался я. «Знать не знаю, ведать не ведаю. Не видал, не встречал. Сами мы не местные. Так возьмешь драконий коготь-то?» «Чего?» — не понял я. «Да меч тот пресловутый, трехгранный!» — пояснил торговец. «Легендарный драконий коготь, один из дюжины!» «По три когтя на лапу, что ли?» — уточнил я. «Хе-хе-хе, откуда я знаю? С драконами дружбы не вожу. Может, остальные когти при перековке попортили. Хе-хе-хе, легенда это, вранье, скорее всего». «Не возьму меч», — в последний раз решительно отказался я. «Даром ведь отдам». «Ой, ох уж мне эта халява. Трудно переть против выработанной всей жизнью рефлекса. Но надо». Я решительно покачал головой и, приладив полуторники за спину, а наруч нацепив на правое предплечье, вышел. Мира стояла, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Выражение ее лица предвещало, что за выставление ее за дверь мне в ближайшее время предстоит знатная взбучка. «Не желаешь опробовать покупку?» — указал я на нож у нее на поясе. «И заодно сделать стрижку». Она хмуро на меня зыркнула и молча отрезала тонкую прядь волос. Подумав, отрезала вторую. С горем пополам в четыре руки мы сплели их в кособокую косичку. Ничего, сгодится. Я попытался снять наруч, чтобы повязать фенечку на запястье. Наруч расстегиваться не желал. Да и самой застежки, видно, не было вовсе. Поторопился я, следовало прежде запор изучить. Он с секретом оказался. Кое-как я сдвинул нары чуть выше, так что Мира смогла завязать волосяную косичку у меня на запястье. «Капню на нее пару капель крови для надежности», — попросил я. «Еще вены из-за тебя резать прикажешь», — возмутилась девушка. «Палец проколи», — вздохнул я. «Что за мелодрама?» Проворчав что-то под нос, Мира последовала совету. Я сдвинул наруч обратно, запихав под него фенечку. Моргнул и увидел, что на металле возник новый узор. В виде косички, ровной, в отличие от настоящей. Я торопливо надвинул рукав. Незачем моей спутнице знать, что наруч непростой, а то начнет расспрашивать, про видение прознает. «Все, на сегодня дела окончены, хорошего понемножку», — нарочито бодрым тоном объявил я. «Пойдем в таверну, к пиву и мягко постели». Девушка ожгла меня гневным взглядом. «Про постель это был не намек. Никакой двусмысленности, спим по очереди. Ты ночью, пока я в карты играю. Я утром в первую половину дня. Кстати, колоду мне достала?» «Достала. Ты об этом узнал бы еще днем и мог изучить правила, если б не орал, как резанный во сне, и не паниковал от кошмаров, как маленький», — язвительно поведала Мира. «Вот и ладненько», — кивнул я, проигнорировав ее ехидство. «Теперь-то у меня есть все, что требуется». «Значит, я тебе больше не нужна?» «В плане дел нет, только для души», — честно ответил я. «Для души», — фыркнула она. «А для тела?» «Это желательно как приятное дополнение и сопутствующий результат, но не сама цель». «А какая же цель?» «Ну, пока и того, что ты просто рядом достаточно», — отозвался я. «А для серьезного обсуждения взаимоотношений ты сейчас не в том настроении». «Нет никаких отношений», — отрезала она. «Хоть не добавила, что никогда не будет, и на том спасибо. Без того, как ножом по сердцу». «Совсем я размяк, романтик. Эх, первый раз такие проблемы. Прям не знаю, с какой стороны к ней подходить. Пытаться пудрить мозги пустыми красивыми словами не хочется, да и не поверит, слишком цинично. Дитя 21 века, где настоящие чувства забыты, а признания превратились в банальные штампы. «Я люблю тебя, жить без тебя не могу, души в тебе не чаю». Как часто это повторяют, не вкладывая в слова искренности, превратив их в пустозвонство. «Ну, я и сам виноват. Неправильно начал наше знакомство, преподнес себя не с той стороны. Циничный шут со слегка похабными или грубоватыми шуточками. Когда такой начинает говорить о романтике, выглядит нелепо. Все мы носим маски, и как часто любимая маска прирастает к лицу. Не оторвать даже с мясом. А та, перед кем готова обнажить истинную сущность, не желает заглянуть под личину, которую ей представили при первой встрече. Проклятие. Как говорится, знал бы, где упаду, соломки бы подстелил. Но сделанного не воротишь, прошлого не переиграть. А теперь в любых моих словах Мира ищет скрытый смысл и предпочитает понимать все превратно, в соответствии со сложившимся мнением обо мне, а не с реальностью. Конечно, цинизм и паранойя обычно являются отличным защитным барьером, ограждающим от попыток навешать на уши лапши. Но в любом заборе всегда следует оставлять калитку и держаться наготове, чтобы пропустить за стену то, без чего жизнь не имеет смысла – дружбу, любовь. А если излишне перестраховаться и расстреливать еще на подступах всех и вся, приближающиеся к суверенной территории, то можно потерять больше, чем если бы оборонительных рубежей вовсе не было. И в куче мусора можно отыскать бриллиант, если постараться. А вот запираясь в хрустальном дворце, только потеряешься среди собственных искаженных отражений, не признав свою судьбу, даже когда она подойдет и отвесит подзатыльник. От погружения в бездну метафор меня отвлекла легкая боль в руке. Оказалось, я скомкал в кулаке зажженную сигарету. Даже не заметил, как закурил, чисто машинальное привычное движение. А в этом мире нельзя настолько отрываться от окружающей обстановки, иначе можно и головы лишиться. Смятый окурок как-то странно зашипел. Я отшвырнул его и стер с ладони пепел. Ни следа ожога. Странно, что еще за фокусы? Неужто волшебство наруча или симпатическая магия? Впору идти местного чародея искать, чтобы разъяснил, что к чему. Нет уж, не дождутся. От многого знания многие беды. Лучше следовать известному принципу программистов. Если все работает, главное ничего не трогать и не менять. Мы уже подошли к таверне. Даже в этом мире автопилот не подвел. И пока я был в задумчивости, доставил на место. Я потер руки в предвкушении предстоящей карточной игры. Если все сложится удачно, моими стараниями этот кабак скоро превратится в первое казино средневекового мира. Что ж, пьянство и азартные игры позволят отвлечься от бесполезных рефлексий. А дальше жизнь покажет. Прежде всего, надо выжить и избежать проблем, а также исполнение видения. Жизнь – игра, и ради важной цели я не постесняюсь мухлевать.